Давай займемся тем, что нельзя. Нарисуем на пути наш шарж. Давай займемся тем, что нельзя. Привезем из Голландии рыбный фарш. Давай займемся тем, что нельзя. Громко крикнем, что Бога нет. В полночь купим портвейн в ларьке. И на крыше встретим рассвет. Ведь мы живем всего лишь раз. Бей этой жизни не в бровь, а в глаз.